Подружка. Наташа – первоклассница. Мама помогла ей надеть красивое с кружевным воротничком платьице и заплела непослушные светлые волосы в косички. Сегодня у Наташи все новое. Белые ленты в волосах, гольфы, босоножки, пахнущий кожей ранец за спиной и все школьные принадлежности. Сердце девочки стучало торжественно и немного тревожно. Ее ждет столько нового. Пока мама готовилась пойти с дочкой на торжественную школьную линейку, Наташа еще раз в своей маленькой комнатке опустилась на колени. «Господи, мне немножко страшно. Очень верю, ты не оставишь меня одну». Ну вот и пора идти. По дороге мама заботливо наставляла дочку. «Наташенька, у тебя обязательно все будет хорошо. Иисус всегда помогает своим детям. Но помни, вокруг тебя будут неверующие дети. Будь для них во всем примером, как наш Господь, хорошо? Я буду молиться за тебя». «Спасибо, мамочка!» Вот и школьный двор. Дети толпились стайками, каждый со своими одноклассниками. Первоклашки очень выделялись среди других своими красивыми цветами, застенчивыми глазами и маленьким ростом. Все были в сопровождении заботливых родственников. Но среди всей этой яркой, шумной толпы новичков выделялась худенькая сероглазая девочка. Она была одета в простое темненькое платьице, скромная косичка, не украшенная пышным бантом, лежала на плече. В руках всего три голубых цветка. Возле этой девчушки не было никого из старших. Она была совсем одна. Когда малышей распределили по классам, девочка оказалась как раз возле Наташи. Им предстояло учиться вместе. Торжественная линейка прошла, и мамы распрощались со своими повзрослевшими детьми, доверив их приветливым, заботливым учителям. Попрощалась с мамой и Наташа. Дети вошли в свою просторную классную комнату. Как здесь уютно! Цветы на окнах, шкафы с учебниками, стенды с плакатами, а главное – большая черная доска с подставкой внизу для мела. Всем сразу захотелось что-нибудь нарисовать на ней. Но учительница Татьяна Алексеевна велела всем рассаживаться за парты. «Дети, прежде давайте поближе познакомимся, а потом я постараюсь вас рассадить как можно лучше. Каждый будет знать свое рабочее место и следить за порядком». Малыши зашумели. «С кем же им придется сидеть?» Наташа оглянулась вокруг. Все одноклассники были ей по душе. Возле нее уверенно сопела курносая кудрявая толстушка. А вон и та девочка в простом платье, что была одна. Почему-то с ней никто не сел. Она примостилась за самой последней партой возле окна. Маленькая, худенькая, она словно спряталась от всех. Только встревоженные глаза следили за происходящим в классе. Наташе вдруг стало ее очень жаль. Она даже тихонько шепнула: «Господи, помоги ей, пожалуйста». Татьяна Алексеевна начала перекличку. Наташа встала, когда была названа ее фамилия, и приветливо всем улыбнулась. Вскоре поднялась и та девочка. Наташа запомнила, что ее зовут Анфисой. Имя было такое необычное и как-то очень подходило своей хозяйке. Началось самое трудное и интересное. Учительница рассаживала своих первоклашек по партам. Анфису она усадила за третью парту в середине класса. С таким маленьким ростом нельзя сидеть за последней партой. «Дима, иди сюда. Ты сядешь рядом. Я думаю, вы поладите». Наташу оставили сидеть с толстушкой Любочкой. Казалось, все остались довольны. В школе Наташе нравилось. Она быстро научилась читать и писать. Подружилась с ребятами и очень полюбила свою учительницу. Не нашла себе подружку, только Анфиса. Дети как-то сторонились ее. Она всегда была просто одета и тиха. На переменках читала где-нибудь возле окна или делала домашнее задание. Анфиса редко приходила в школу с выполненными уроками и поэтому отставала от других в учебе. Татьяна Алексеевна часто оставляла девочку после уроков, объясняла ей еще раз пройденный материал. Сначала Наташе было жаль одноклассницу. Она пыталась заговорить с ней, иногда даже молилась за нее. Но вскоре, как и все дети в классе, перестала обращать на нее внимание. А порой даже и посмеивалась, когда Анфиса краснела у доски. Мама всегда с интересом слушала рассказы Наташи о школе. Но однажды она спросила: «Наташа, почему вы все так плохо относитесь к Анфисе? Во всех твоих рассказах она выглядит очень одинокой и несчастной. Ты, как христианка, не должна так относиться к людям. Ведь ты ничего не знаешь об этой девочке. То, что она не учит дома уроки и всех сторонится, не повод для насмешек. Возможно, у нее что-то не в порядке дома. Люди вокруг нас живут по-разному. Представь себе, как бы Иисус отнесся к этой девочке». «Как, мама?» «Ну, во-первых, он бы никогда не смеялся над чужой бедой, а поспешил бы помочь. Помоги ей выполнить задание. Можешь даже пригласить ее к нам после уроков. С тобой ей легче будет». «Мам, да она, наверное, не придет к нам». «А все зависит от твоего отношения, дочка. Надо узнать, как она живет, эта девочка. Но и этого мало». «А что еще надо, мам?» «Ведь и ты смеялась над ней, не пытаясь понять и узнать. Надо попросить за это у Господа прощения. Ты согласна, что была неправа?» «И нужно молиться об Анфисе, дочка. Я думаю, она в этом очень нуждается». Это был необычный вечер. Мама и дочка вместе молились о скромной девочке Анфисе из первого класса. На другой день Наташа спешила в школу с необычным настроением. Ей хотелось скорее увидеть Анфису, сказать ей что-нибудь очень хорошее, помочь с уроками. Пусть она знает, что христиане не оставляют в беде. В портфеле Наташи лежали два краснобоких яблока и ее любимая конфета. Все это для Анфисы. Как же ей, наверное, плохо без друзей. Анфиса в школу опоздала. На вопрос учительницы, в чем причина, она только извинилась. В качестве наказания ее вызвали к доске. Задача была нетрудной, но Анфиса выглядела беспомощной и снова получила двойку. «Что же мне с тобой делать, Анфиса? Домашнее задание ты снова не выполнила». Голос Татьяны Алексеевны звучал растерянно. «Так ты останешься на второй год. Как нам быть?» «Анфиса, на второй год? О, этого Наташа совсем не хотела». Она подняла руку. «Татьяна Алексеевна, можно я с ней позанимаюсь? Дома, после уроков. Будем вместе домашнее задание выполнять. У нас получится». «Хорошо, Наташа. Я знаю, ты сможешь ей помочь. Анфиса, ты согласна?» Наташа испытывающе смотрела в большие печальные глаза девочки. Анфиса слегка кивнула головой и пошла на свое место. Наташа ликовала. Надо же, как все получилось! Но это только начало. Главное впереди. После уроков Наташа догнала Анфису возле школьных дверей. «Куда ты так спешишь? Мы же сегодня вместе будем учить уроки. Пойдем ко мне. На, это тебе на дорогу». В руки Анфисы угодили из Наташиного портфеля яблоки и большая конфета. «Спасибо. Давай съедим вместе». Так и сделали. Вместе девочки дошли до школьного парка. Здесь их дороги расходились. Наташа потянула Анфису за руку к своему дому. «Пойдем, не бойся. У меня мама, знаешь, какая добрая». «Нет, Наташа, прости, я не могу. Мне надо спешить домой». «Как? Тебе же завтра снова двойку поставят, а потом на второй год останешься». «Все равно не могу. Ты добрая, спасибо тебе. Но у меня бабушка болеет. Мне домой, к ней надо». Наташа на минутку задумалась. Как быть? И вдруг она решила. «А можно я к тебе пойду? Вот только маме позвоню, чтобы не волновалась. Можно?» «Конечно!» – обрадовалась Анфиса и сразу оживилась. «Моя бабушка тоже очень хорошая. Вот увидишь». Анфиса жила недалеко, в небольшом частном домике с голубым забором. Только девочки открыли калитку, как им навстречу с радостным лаем выскочил черный взъерошенный пес. Он прыгал, облизывал руки, лицо и нос Анфисы и выглядел очень счастливым. На Наташу он не обратил никакого внимания. Анфиса засмеялась, лаская песика. Маленькие комнатки дома были обставлены просто, но уютно. На полу лежали домотканные половички. «А где твоя бабушка, Анфиса?» «Она, наверное, снова лежит в своей комнате. Пойдем». Они вошли в просторную комнату. На узенькой кровати лежала старушка в белом с цветочками платочке. Она дремала. Услышав шаги девочек, старушка вздрогнула. «Ах, это ты, Анфиса! А что это за красавица такая с тобой?» — спросила она. — «Это Наташа, моя одноклассница, бабуля. Как ты себя чувствуешь? Ты ела? Лекарство опять не тронула. Вот пожалуюсь на тебя врачу, он тебе уколы будет делать». — «Ну вот, опять я провинилась. Ладно, Анфиса, не ворчи, приму я эти таблетки, так и быть». Наташа присела на скамеечку и удивленно наблюдала за Анфисой. Та сразу как-то преобразилась. Дома она была уверенной и повзрослевшей. Она подвязала себя цветастым фартуком, хлопоча у плиты. Вот уже душистый суп на столе в трех тарелках ждет Анфису, бабушку и их гостью. «Бабушка, поднимайся, пора обедать». Она помогла старушке встать, нарезала толстыми ломтями хлеб, и вот уже все готово. На плите засвистел чайник, маленькая хозяюшка приготовила вазочку с вареньем. Наташа сразу примолкла. Она не такая самостоятельная, как Анфиса. Мама еще не подпускает ее к газовой плите. На стол она тоже не накрывает. Вот только моет посуду после обеда и подметает пол. Свою комнату она тоже убирает сама. Но Анфиса хозяйничает по дому, как взрослая. Она даже ростом выше стала. А красивая какая! Как же Наташа этого раньше не заметила? «Ну, как наш суп, Наташенька?» – тихо спросила бабушка. «Анфиса в основном все сама варит. Я ей только помогаю. Из меня и помощник плохой. Болеть стала». Ничего, бабулечка, справимся, правда? Вскоре бабушка снова прилегла. Анфиса убрала посуду после обеда, смела крошки со стола и положила учебники на стол. Наташа, я тебя задержала. Давай учить уроки. Хорошо, только ответь, а где твои родители? А у меня никого нет, кроме бабушки. Как нет? Моя мама умерла, когда еще совсем маленькая была. А папа потом женился и уехал далеко-далеко от нас. У него теперь другая семья. А ты почему к нему не поехала? Не знаю. Он оставил меня с бабушкой. Иногда приезжает, деньги привозит, подарки. Вот так мы и живем. Бабушка моя болеет. Я так за нее волнуюсь. Боюсь, чтобы не умерла. Анфиса смахнула набежавшие слезы. Наташа сама чуть не расплакалась вместе с ней. «Поэтому ты и уроки дома не учишь?» «Не всегда успеваю. Мы еду готовим с бабушкой, и стираем, и в комнате убираем. Все вместе. Без меня она не может. А иногда ей совсем плохо бывает». «Анфис, как жаль, что я раньше с тобой не подружилась. Я бы тоже тебе помогала!» Девочки быстро выучили уроки. Наташа терпеливо объяснила Анфисе решение задачи и осталась очень ею довольна. Расставаться девочкам как-то не хотелось. Так хорошо Наташи не было ни с одной своей подружкой. Весь вечер, не умолкая, Наташа рассказывала маме об Анфисе и ее бабушке. Мама была очень рада за дочку. «Видишь, Наташа, как важно не делать о людях поспешных выводов. Но давай с тобой подумаем, как можно помочь Анфисе и ее бабушке. Знаешь, без Бога люди самые несчастные на свете. Будь же там маленькой миссионеркой, только Господь может принести им радость. Ну, а дальше будет видно». Так Наташа стала частым гостем в маленьком домике с голубым забором. На день рождения Анфисы она принесла ей чудесный подарок – красивое с кружевным воротничком платьице, большой пирог и детскую Библию с яркими картинками. Ей в этой семье обрадовались больше всего. Еще бы! Теперь они сами смогут читать Слово Божие. До этого Наташа им много рассказывала и даже научила молиться своих новых друзей. Теперь в их доме благословлялась пища на столе. С Божьей помощью делались домашние задания Анфисы и совершались все остальные дела. А однажды, придя из школы, девочки с удивлением заметили, как чьи-то трудолюбивые руки навели порядок во дворе и в доме, постирали белье и заштопали колготки Анфисы. Холодильник наполнился вкусными, редкими для него продуктами. А бабушка в чистенькой белой косыночке счастливо улыбалась сквозь слезы. «У меня были, Анфисушка, мы же теперь с тобой христианки, и у нас так много родственников. Теперь мы с тобой не одни. Бабушка, как все красиво стало! Да, внучка, мне и умирать сейчас не страшно. Знаю, в беде тебя не оставят». «Не говори так, бабулечка, мне без тебя нельзя». Наташа чувствовала себя очень счастливой. Как же хорошо быть верующей и видеть, как Господь Иисус меняет жизнь людей. «Буду теперь всегда и всем говорить о Боге», — подумала Наташа. «Бабушка, а какие сестры к нам приходили? Как они узнали?» — хотела знать Анфиса. «Это же все Наташа. «Спасибо тебе, Наташенька!» — с чувством проговорила бабушка. «Пусть Господь воздаст тебе за все!» «Ну что вы! Что я такого сделала?» Кто потрудился у них в доме, бабушка так и не сказала. Так уж ее просили. Только возле порожка Наташа увидела очень знакомый ей носовой платочек. На нем красовалась вышивка крестиком. Мамина работа. Девочка подобрала его, а вечером вернула маме. Мама ничего не сказала в ответ, а только ласково привлекла дочку к себе и засмеялась. Слова им были не нужны, они и без слов понимали, как хорошо у них на сердце. В школе тоже все шло хорошо. Анфиса исправила свои плохие оценки и всех удивляла своей уверенностью и открытым характером. Но теперь она стала прилежной ученицей и в другой школе, воскресной, куда ходила вместе со своей лучшей подругой Наташей. Я видела.